Рвать по-живому. Тем временем роман о Кромвелевской революции вырвался из тисков картографической цензуры и был опубликован политиздатом. 300 000 экземпляров разлетелись по библиотекам и магазинам, но каким-то чудом на прилавках они почти не появлялись. Это не означало, что книга была мгновенно распродана. Скорее, она была опознана как товар, годящийся для сбыта на черном рынке, через книжных барышников, по цене, значительно превышающей официальные 1,50 рубля. Продавцы не спешили предлагать ее покупателям, а придерживали для распределения между знакомыми и деловыми клиентами, которые потом отплачивали им своим дефицитом. Как говорил Жванецкий, «У нас кто к чему приставлен, тот то и имеет». Даже причитавшиеся мне 30 бесплатных авторских экземпляров нужно было заранее заказать в книжной лавке писателя и потом получить их с черного хода. Получение гонорара тоже было обставлено какими-то таинственными правилами и ходами. Почему-то я не мог получить деньги прямо в бухгалтерии издательства, но должен был открыть личный счет в указанной мне московской сберкассе, куда означенная сумма будет переведена. Может быть, таким образом издательство помогало сберкассе выполнить план по финансовому обороту? А она, в свою очередь, оказывала ему какие-то ответные услуги? Тайна сия велика есть. Помню, как я шел из сберкассы, неся пачки 10-рублевок в авоське. Пусть думают, что там только хлеб и сосиски. Как опасливо оглядывался на подозрительных типов, попадавшихся мне по дороге, и думал при этом: вот я стал богат. 5000 рублей, ого! Я даже могу купить автомобиль. Как славно было бы приехать в Усохи на собственных «Жигулях». Но тут же напоминал себе, что в случае разрешения выезда почти все эти деньги придется отдать как выкуп за 5 душ, покидающих социалистический рай. А в случае отказа эти деньги станут единственным источником нашего существования на многие годы. Израильский вызов появился в почтовом ящике как-то незаметно, без приличествующего такому судьбоносному событию барабанного боя и фанфар. Теперь начиналось самое трудное — открыть наши планы родным и близким. Матери наши были ошеломлены и подавлены. Ведь все шло так хорошо, семья процветала. Вдруг расстаться с нами, с внучками, оказаться в одиночестве среди враждебного окружения? Анна Ефимова уже побывала в роли жены врага народа. Что ждет ее в роли матери-изменника? Галина Антоновна не представляла себе жизни без Лены и Наташи. Олимпиада Николаевна тоже была потрясена. Она умела бороться с волнами голода и лишений, но эмиграция... Это было для нее что-то неслыханное. Как раз в те дни нас навестила приезжавшая из Америки Марина Викторовна Летковская. Стройная, оживленная, с элегантно уложенной сединой, недавно снова вышедшая замуж профессор русской литературы в престижном Барнардском колледже в Нью-Йорке. «Марина Викторовна», — попросили мы, — «зайдите к нашей бабушке и поговорите с ней немного. Пусть она увидит, что интеллигентная русская женщина вполне может выжить в страшной Америке». Когда гостья, выполнив нашу просьбу, удалилась, мы спросили у бабушки: «Ну как, понравилась вам Марина Викторовна?» «Ничего, культурная дама, умеет себя держать, только такая худющая, что сразу видно, жрать там нечего». Началась эпопея сбора документов, требуемых АВИРом при подаче заявления на отъезд. Паспортов недостаточно, нужны свидетельства о рождении. Без всякой надежды я отправился в Москву, явился в ЗАГС того района, где родился 40 лет назад. Разве могли уцелеть архивы такой давности в городе, который пережил террор, бомбежки, пожары? К моему изумлению, архивы уцелели. И ЗАГС выдал мне копию свидетельства, в котором были заветные ключевые строчки, Отец Ефимов Марк Яковлевич, еврей. Незаконный отец Марины, Михаил Брискер, тоже был евреем. К тому времени он и его жена уже умерли, но Авир требовал свидетельства о смерти. Пришлось ехать в Гдове его сына, просить сделать копию документа, ворошить тягостные воспоминания ни в чем не повинных людей. Документ был получен, и Марина постаралась поскорее забыть этот болезненный эпизод. От остающихся родителей требовалось заявление: к отъезжающим детям никаких материальных претензий не имею. Наши матери повздыхали, но подписали нужную бумагу без протеста. А вот у Марка и Марины Подгурских, уезжавших в то же время, дело обернулось смертельной ссорой с отцом Марка, который долго отказывался дать согласие на их отъезд. Почему-то требовалась еще характеристика с места работы. Мне пришлось объявить о своих намерениях в Союзе писателей. К 1978 году отъезды уже перестали быть скандальной редкостью. Уехал без шума, без заявлений западной прессе, ну и катись себе. Остающихся волновало больше другое. Кому достанется освобождающаяся квартира на канале Грибоедова? Только библиотекарша со слезами на глазах прошептала мне: «Вы, наверное, не знаете. Все книги уезжающих они изымают из библиотеки и уничтожают». В Дедгизе, к изумлению бухгалтера, я вернул аванс, выплаченный мне за роман о Джефферсоне. Также надо было заранее предупредить всех редакторов, благоволивших ко мне, чтобы они имели возможность отмежеваться от изменника Родины. В этом плане самая незавидная судьба оказалась у Аллы Пастуховой. Ее авторы уезжали один за другим: Гладилин, Поповский, Ефимов. Потом последуют Аксенов, Войнович. Не редакция, а настоящий Байконур для запуска литераторов за границу. Марина к тому времени уже давно оставила службу. Ей пришлось получать характеристику в жилконторе. Чиновница выдала ей нужную справку: претензий не имеем. Но потом с горящими глазами задала вопрос, волновавший многих: «Зачем вы едете? Сознайтесь, у вас там наследство? Богатые родственники?» Марина решила, что говорить правду было бы слишком долго и неубедительно, и предпочла сознаться: «Да, родственники». «Ну тогда понятно», — успокоилась чиновница. «Документы собраны, сданы в АВИР. Теперь оставалось ждать решения своей судьбы».